Глава 16. Ольга. «Да не злись ты», — хохотала я, повиснув на шее оборотни и поджав ноги. «Против этой троицы ни у кого шансов не было». «Получат у меня дополнительные тренировки», — бурчал он, недовольно косясь на своих студентов, победивших в танцевальном батле. Братья орки Грол, Баррон и Дрейк только с виду казались неповоротливыми увольнями. На деле же парни прекрасно двигались и чувствовали ритм, а потому победу им присудили заслуженно. Зато я отлично повеселилась. Чмокнула Балаева в колючую щеку. «Правда?» «Да, ведь мне даже делать ничего не пришлось». Наконец Майер догадался посмотреть под ноги. «Ах ты, ведьма!» Восхитился он моей находчивостью. «А я боялся тебя затоптать, осторожничал». «Поехали к тебе», — шепнула на ухо, игриво прикусив мочку. Хватка на моей талии ослабла, а потом я вдруг оказалась у Майера на руках. Прикрыла глаза, откидывая голову на тренированную грудь мужчины, вдыхая свежий аромат парфюма, смешанный с его собственным, терпким и по-настоящему мужским. Наслаждаясь моментом, я не заметила, как звуки музыки и веселый смех друзей сменились шумом ночного города. Осторожно, словно фарфоровую куклу, меня усадили на заднее сиденье подъехавшего такси, еще и складочки на платье расправили, чтобы юбка не оголяла коленки. Последнее, что я услышала, как Майер назвал водителю адрес. Блин, блузку закапала. Пелагея потянулась за салфетками, пытаясь оттереть джем, вытекший из круассана, но сделала только хуже. Мы с помощницей пили кофе в небольшом ресторане напротив офиса. Я жаловалась подруге на невыносимого оборотня и рассказывала, чем закончился вчерашний вечер. Давай с самого начала. Выбросив салфетки, она избавилась от пятна бытовым заклинанием. В клубе у вас ничего не было? «Ну, я задумалась, можно ли считать забыла, если удовольствие получил только один?» «Можно сказать и так, зато мы отлично повеселились на конкурсах, и танцевать с этим зверюгой удобно, правда, потом руки устают». «Ладно, после клуба вы поехали к нему?» «Не в отель, а к нему?» Я кивнула, помешивая сливочную пенку в своем напитке. «Да быть не может!» — эмоционально воскликнула она. «Ладно, один раз поступиться принципами. Там тебя оправдать можно большим перерывом, накопившимся стрессом и сорвавшимся отпуском. Но чтобы во второй раз ты поехала домой к мужчине и не сбежала утром? Да я скорее поверю, что герцог Мелиуш с крови на свекольный сок перешел». «Я же пообещала», — буркнула, глядя в свою кружку. «Сама знаешь, я свое слово держу». «Так ночью-то было или нет? Обычно после встреч со своим оборотнем ты чуть ли не светилась изнутри, и энергия из тебя так и пёрла. А сегодня мне даже смотреть на тебя страшно. Лицо такое кислое. Удивительно, как сливки в кофе не свернулись. Такое впечатление, что ты тщательно продумываешь список из 13 вариантов, как спрятать тело так, чтобы виноватым вновь выставить Голденберга. В чем дело? Неужели любовник сдулся и уже не так хорош?» «Сдулся?» Заметив, как на нас стали оборачиваться посетители, я спохватилась и растянула над нами защитный полог. «Нет, пупс, это какое-то другое слово, приличного аналога которому я не могу подобрать». «А статью?» «Пупс, да за кого ты меня принимаешь?» «За ведьму, у которой на лице написано, что она всерьез рассматривает вариант вести уголовную ответственность за оставление без оргазма». И ведь была же такая мысль. В общем, я уснула в такси, а проснулась в его квартире, в его постели, в его футболке. «Так значит, было?» «Не было. Он просто переодел меня и уложил спать». «А может, он это, пару свою встретил и теперь совсем не может с женщинами?» «Если бы он встретил свою истинную, у него бы на меня не вставал. И завтрак он бы не мне, а паре своей готовил». Пелагея закашлялась, выпучив глаза. «Завтрак? «Сам? Очешуеть!» И я тоже сначала обалдела, потом пакеты из доставки в мусорном ведре увидела вместе с чеком, но старания оценила. А вот он, получив мою благодарность, вновь оставил меня без десерта. «Представляешь, сказал, что секс у нас теперь будет только после свадьбы». «Чьей, уточнял?» «Нет». Мои губы растянулись в коварной улыбке. Формулировка была именно такой. Так что осталось подождать, когда Марго с Лардом поженится. У них брачный ритуал в пещере запланирован. Если уж они 22 года ждали, что я, недельку не потерплю? «Так разве Марго эту четвертую пещеру не разнесла ко всем темным?» «Разнесла. Но горушка новый обнаружил с обратной стороны скалы. Сама там не была, но видела фотки, которые племянник показывал. Безумно красивое место. Говорит, ночью там вообще загляденье. Эх, а я в отпуск так и не слетала. Так на море хочется. Но наше еще холодное, к эльфам я больше не ногой. Кстати, Юленька скоро на каникулы приедет. Я Майе пообещала взять ее к нам на практику. Присмотришь?» Пелагея новости о приезде Юли обрадовалась и пообещала помочь, в чем я не сомневалась. Попс очень любил эту очаровательную, но шаловливую девчушку. Я занималась очередным тяжелым разводом, когда помощница, кряхтя и ругаясь на быстро сбежавшего курьера, втащила в кабинет огромный букет белых роз. «Твой оборотень опять за свое», — пробурчала она недовольно. «Ты бы хоть намекнула ему, что цветы быстро вянут, а бриллиантовые сережки вечны». Подождав, когда пупсик вернется в приемную и закроет за собой дверь, я расстегнула три пуговицы на блузке и сделала несколько соблазнительных фотографий на фоне цветов. Выбрав лучшую, отправила Маиру. Оборотень перезвонил через час. «Привет, только сейчас увидел твое сообщение, студентов гонял». Тяжело дышал он. «Оль, ты невероятно соблазнительная. Знала бы ты, как мне теперь ходить неудобно. Вот что с этим делать?» В ответ Маир прислал свое фото без рубашки и с весьма красноречиво топорщащимися брюками. «Так приезжай, поможем друг другу», — предложила я томным голосом. «А ты согласна выйти за меня замуж?» «Ты же знаешь, что нет», — вздохнула я, теряя игривый настрой. «Значит, подождем, когда ты изменишь свое решение. Кстати, откуда цветы?» растерялась я. «А разве не ты их прислал?» «Ты же мне запретила это делать». «Оля!» Голос оборотня приобрел ревнивые нотки. «От кого букет?» «Я не знаю, если не от тебя, значит, от кого-то из клиентов. Там не было карточки, а курьер уже давно ушел. Ты чего там рычишь? Алло!» В ответ прозвучали только короткие, частые гудки. «Абонент временно недоступен», — сообщил автоответчик, когда я перезвонила. «Оль, тут записка тебе». Пелагея вошла без стука, держа в руках небольшую белую карточку. «Видимо, пока я тащила, из букета вывалилась. Тут защита магическая, я не стала ломать». Стоило мне взять карточку в руки, как на ее поверхности проступили ровные аккуратные буквы, написанные незнакомым почерком. «Не могу перестать думать о вас. Надеюсь на благосклонность судьбы и нашу скорую встречу».